Василий Радомацкий. Ответная операция. Часть первая, глава первая. С высоты сегодняшнего времени полезно оглядываться назад, в прошлое. Это помогает лучше видеть и понимать результаты борьбы миролюбивых сил планеты против сторонников войны, как горячей, так и холодной. Наша память тоже оружие в этой борьбе. Война позади. Берлин пережил 3 тяжелых послевоенных зимы и готовится к 4-й. Но выглядит он почти так же, как в мае 45-го года. Сильно разбит и весь обуглен. Обрушившееся на него пламя гнева народов было яростным и беспощадным. Кроме того, Берлин живет такой жизнью, какой не было ни у одного города нашей планеты за всю историю человечества. Он рассечен на 4 части, и в каждой своя военно-оккупационная власть и свои порядки. Хотя считалось, что жизнь города объединят межсоюзническая комендатура из военных представителей СССР, Америки, Англии и Франции. На самом деле уже давно комендатура превратилась в место бесконечных и безрезультатных споров между представителями советского командования и представителями Запада, которые, все меньше стараясь это скрыть, добивались окончательного раскола Германии на 2 части. Разъединение страны уже проявлялось и в самой жизни немцев. В советской оккупационной зоне делалось все для того, чтобы немецкий народ прочно вступил на путь мирной демократической жизни. В то же время 3 западные оккупирующие державы делали все, чтобы превратить Западную Германию в свою военно-политическую базу для авантюр против миролюбивой политики Советского Союза и против демократической жизни Восточной Германии. Осень 48-го года, когда начинаются события нашего рассказа, была особенно напряженной.